почти не долетают вести, что творится у нас на Гетманщине. «Благую часть избрал еси, друже мой любый», — отозвался Богун. «С Богом лишь под небом широким беседовать, а про людей забыть, цурым. Добра от них не дождешься, одно лишь зло сеют кругом». «Да», — заметил Куриной, — «не то думал покойный Богдан. Не гадал он разорвать надвое свою дорогую неньку Украину. А вот распанахалы благодетели. И кости-то его, полагаю, не лежат спокойно в могиле». «Ха-ха!» — засмеялся злорадно Ханенко. В выражении его красивого, несколько панского лица, синими бегающими глазами, было что-то неуловимо неприятное, выступавшее резче при смехе. «А где им спокойно лежать, коли Чернецкий в прошлом году налетел на Субботов, разрушил церковь, выкопал гетманский прах из могилы и разбросал останки собакам?» «Изверх! Аспид!» — вскрикнул поднявший кулак дед. «И такое святотатство казаки попустили? И не отомстили этому пекельному псу за своего батька?» «Не довелось встретиться. Уж я бы...» — вспыхнул Полий и покраснел весь. «Отомстил уже ему Бог», — ответил Безукий. «А уж подлинно, что такого зверя, как Чернецкий, и не слыхано, и не видано. Бывшие земляки мои кичатся им, считают его за доблестного полководца, за славу свою. А мне даже стыдно за них. Не доблесть, а бешеная лютость окрыляла его на поле. Ведь пощады от него не было никому, ни вооруженному, ни безоружному, ни дитяти, ни старцу. Все, что было русское, а главное, схизматское, он ненавидел и истреблял. И всю-то эту злобу вдохнули ему ксёндзы и иезуиты. Ах, если б не их отрава, какой бы это народ был, поляки! Как бы мы мирно жили и какую бы силу сплотили!» «Да уж, наверное, более крепкую, чем теперь», — вставил угрюмо Ханенко. «Были ведь в одних тисках, а очутились в трех». «Как в трех? Что-то я в толк не возьму», — развел руками дед, печально покачав головой. «Да разве ты ничего про наше теперешнее безголовье не знаешь?» — изумился Богун. «Ну, знаю только, что со смерти Богдана булаву по просьбе его вручили маловозрастному сыну его, Юрку, под опеку Ивана Выговского. А потом этот недоляшок захватил все в свои руки. Поднялась смута, братская резня, и Хмельниченко постригли в монахи. Но Выговский-то не так и виноват», — заступился за бывшего гетмана Гуляницкий. «Думал-то он добре. Добра желал щиро своей отчизне». «Ха, еще бы не добра», — перебил горячо Ханенко. «Прочитай гадические пункты. Чего-чего он нам в них не выговаривал. И полные права, и господство греческой веры, и шляхетство, и равенство на Сейме, и свои войска, свои русские академии, школы, своя монета, полная независимость, даже сношение с чужими державами. Одним словом, своя русская речь посполитая». «Ага, своя, да под ляжским ярмом», — возразил Богун. «А разве с ним можно ходить? Но разве можно на панское слово положиться спокойно?» «Изверились. И народ на эту утку не пойдет. Не заманишь. С ляхом дружи, а камень за пазухой держи. Но посмотрим, не подавятся ли теперь. И камень не поможет», —